Глава 8. Что ждет ИИ и ЛЛМ в будущем? Темы этой главы. Каким видят будущее ЛЛМ их разработчики? Систематизация лучших практик ответственного использования генеративных ИИ-моделей. Законодательное регулирование в области систем ИИ. Обсуждение перспектив создания глобального органа управления ИИ. В печально известной статье 1995 года в Newsweek астроном Клиффорд Столл написал: «Сегодня мне не по себе от этого модного и приукрашенного общества. Мечтатели видят будущее за дистанционной работой, интерактивными библиотеками и мультимедийными школьными классами. Они говорят об электронных городских собраниях и виртуальных сообществах. В торговле и бизнесе офисы и торговые центры будут заменены на сети и модемы. И благодаря свободе цифровой сети правительство станет более демократичным». Ахинея. Неужели нашим компьютерным зазнайкам не хватает здравого смысла? Правда в том, что никакая база данных в интернете не заменит вашу ежедневную газету. Никакой компакт-диск не сможет занять место компетентного учителя, и ни одна компьютерная сеть не изменит методы работы правительства. К лучшему это или к худшему, но интернет сделал гораздо больше, чем ожидал Столл. Цифровые сети сделали правительство более демократичным в каких-то смыслах, но при этом сконцентрировали власть в руках других авторитетов, объединили людей по всему миру, но при этом привели к усилению социальной изоляции, а также изменили глобальную экономику. Когда Билл Гейтс назвал искусственный интеллект столь же важным, как персональные компьютеры и интернет, это прозвучало как публичное признание технологии. Однако влияние искусственного интеллекта, как и в случае с его революционными предшественниками, пока невозможно оценить. У нас нет полной уверенности относительно того, как мы будем использовать генеративный ИИ и как эта технология изменит нас. В то же время у нас есть достаточно опыта, чтобы предвидеть значительные перспективы этой технологии и серьезные риски, которые она в себе несет. В этой главе мы поразмышляем над направлениями развития больших языковых моделей и предложим пути, которые могли бы привести к лучшему и более справедливому будущему. Параграф 8, пункт 1. В каком направлении развиваются ЛЛМ? Одной из самых больших сложностей в создании этой аудиокниги было появление чуть ли не каждый день новостей о новом использовании ЛЛМ или о прорыве в их исследовании. Как любил говорить нобелевский лауреат Нильс Бор, первоисточник этого высказывания неизвестен, очень трудно сделать точный прогноз, особенно о будущем. Тем не менее, в нашей аудиокниге мы смогли обрисовать несколько общих направлений в современных исследованиях. А в этом разделе перечислим три категории работ, которые, как мы ожидаем, окажут существенное влияние на генеративный ИИ в ближайшие месяцы и годы. Параграф 8, пункт 1.1. Язык — универсальный интерфейс. В главе 6 мы обсуждали растущую популярность чат-ботов и других больших языковых моделей для использования в личных целях. Уже сейчас ЛЛМ встраиваются в существующие приложения с головокружительной скоростью. Помощник в программировании Copilot, о котором мы подробно говорили в главе 6, работает в интегрированной среде разработки Visual Studio от Microsoft. Google тестирует помощника по написанию текстов в Docs, Gmail, Maps и Sheets. В 2023 году компания Xperia начала предлагать чат-бота, работающего на базе GPT-4, для планирования путешествий, а другие компании используют чат-боты на базе LLM для обслуживания потенциальных и существующих клиентов и прочих операций. Возможно, некоторые из этих применений не принесут ожидаемых результатов, либо по причине того, что модели недостаточно надежны, а их интерфейс неудобен, либо из-за того, что люди просто предпочитают выполнять некоторые задачи самостоятельно. Однако большинство таких применений ЛЛМ вскоре станут стандартной практикой. Наиболее заметную интеграцию LLM мы можем наблюдать в поисковых системах. Microsoft Bing и Google Bard были пионерами в области поиска, усиленного возможностями LLM, и помогли нам знакомиться с его преимуществами. Когда был анонсирован Bard, генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи написал в своем блоге: «Одна из самых блестящих возможностей — то, что ИИ может углублять наше понимание информации и более эффективно преобразовывает ее в полезные знания, облегчая людям доступ к сути того, что они ищут, и помогая выполнить задачу». Другими словами, если обычно люди обращаются к Google или другой поисковой системе за рекомендацией или информацией, то сейчас или в будущем смогут использовать ИИ, чтобы получить более краткий и быстрый ответ, а не просматривать все результаты поиска. Хотя поиск может показаться просто еще одним применением LLM, он способен привести к огромным изменениям, поскольку является отправной точкой для многих ситуаций использования сети. Если LLM смогут успешно заменить даже часть поискового трафика, это вызовет значительный скачок в осведомленности и использовании генеративного ИИ среди широкой публики. Но тогда возникнут вопросы по бизнес-модели этих LLM, поскольку большинство современных поисковых систем зарабатывают деньги, предлагая платное размещение в результатах поиска. LLM еще не нашли широкого рынка для монетизации. В настоящий момент монетизация ограничивается платными подписками на расширенные услуги. Поэтому в ближайшее время, несомненно, этот вопрос будет в центре внимания их владельцев. Все ранее упомянутые интеграции являются примерами того, как меняется интерфейс от запросов или кнопок к естественному языку. В самом амбициозном случае предполагается, что LLM станет основным интерфейсом для взаимодействия человека и компьютера по умолчанию. Люди уже знают и используют язык, а если компьютеры начнут понимать тот же самый язык, то нам не понадобится так много меню и элементов управления. Язык станет интерфейсом, и тогда люди смогут задавать вопросы и давать обратную связь модели, подобно тому, как это происходит в общении с другим человеком. Следующее поколение моделей, начиная с GPT-4, также будет все более мультимодальным и сможет обрабатывать изображения, а вскоре и другие виды медиа. Параграф 8, пункт 1.2. LLM-агенты открывают новые возможности. Как упоминалось в главе 6, мы думаем, что LLM будут все больше наделяться качествами агентов, и они смогут взаимодействовать со средой для совершения покупок и других действий на основании разговора с пользователями. Далее покажем основные функциональные возможности LLM-агента, который пытается выполнить задачу с помощью внешнего инструмента или набора инструментов. В этом примере пользователь вводит промпт: «Найди мне рубашку стоимостью менее $15», который модель преобразует в поисковый запрос для торгового API. API выполняет запрос, и среда, в данном случае интернет-магазин или торговая площадка, выдает результаты, которые LLM показывает пользователю. В других версиях LLM может по-настоящему совершать покупку от имени пользователя. Общая схема работы LLM-агента. Задача. Найди мне рубашку стоимостью менее $15. LLM. Поиск «рубашка менее $15». Инструмент. Торговая API. Среда. Выдача результатов. Итоговый ответ со ссылками. Первые исследования показали, что в некоторых случаях LLM может довольно эффективно использовать внешние инструменты. В феврале 2023 года группа исследователей из Мета, организация, признанная экстремистской и запрещена на территории РФ, опубликовала статью под заголовком «Toolformer. Языковые модели могут самостоятельно научиться пользоваться инструментами». Toolformer — Language models can teach themselves to use tools. Они показали, как LLM под названием Toolformer хотя ей было сложно решать определенные задачи, например, по арифметике, смогла научиться, в каких ситуациях для выполнения задачи необходимо вызывать внешний API. При этом ей было показано лишь несколько примеров. Модель Toolformer использовала такие инструменты, как поисковая система, калькулятор, API календаря и две другие LLM, переводчик и модель, прошедшую тонкую настройку для ответов на вопросы. В главе 5 мы рассмотрели механизм поиска внешней информации в интернете как инструмент, который помогает снизить частоту галлюцинаций, поскольку после поиска неизвестной для модели информации уже не нужно генерировать догадки. С помощью внешних инструментов можно устранить и другие недостатки LLM. Кроме того, если LLM могут всего по нескольким примерам научиться вызывать API, возможности системы в целом значительно расширятся. Например, LLM может не только генерировать код, но и выполнять его. В документации к агенту LLM, созданному на LangChain для работы с датафреймами Pandas, сказано, что на вопрос типа «каков средний возраст?» агент может написать необходимый код на языке Python, запустить его на датафрейме и выдать ответ пользователю. LLM-агенты необходимы для полной автоматизации задач, в которых выполняются разные операции помимо генерации текста. Однако у таких моделей есть обратная сторона. Если LLM допустит ошибку, это повлечет за собой реальные последствия, а не просто генерацию небезопасного или некорректного текста. На главной странице агента по работе с данными Pandas жирным шрифтом написано «Предупреждение на этот счет». Примечание. За кадром этот агент вызывает Python-агента, который выполняет код, сгенерированный LLM. Это может привести к плохим последствиям, если LLM сгенерировала опасный код на Python. Используйте с осторожностью. В настоящее время основным препятствием для внедрения LLM-агентов является отсутствие гарантии, что не будут допущены опасные ошибки, поскольку генерации модели носят вероятностный характер. Как отмечалось в главе 6, наиболее креативные LLM-агенты создаются сообществом разработчиков свободного ПО. Всплеск активности Андрей Карпаты в мае 2023 года назвал его первыми признаками кембрийского взрыва, отчасти стал возможен благодаря нескольким достижениям, которые сделали LLM более эффективными, а следовательно, более быстрыми и дешевыми для тонкой настройки и обслуживания. LLM также использовались для обучения языковых моделей меньшего размера, которые смогут добиться производительности в решении определенных задач, сравнимой с большими моделями, при этом снижая затраты и барьеры для входа. Общий эффект от этого заключается в том, что теперь еще больше людей могут создавать новые приложения, используя языковые модели. А это означает, что мы можем увидеть новые области применения этих агентов. Более подробно о трендах в сообществе разработчиков свободного ПО мы поговорим в главе 9. Параграф 8, пункт 1.3. Волна персонализации. Эра персонализации наступит неминуемо. Существует популярный образ робота вроде R2-D2, всезнающий помощник, который служит одному человеку, изучает его предпочтения, чтобы их опыт общения стал приятным и персонализированным. Продукты LLM, включая ChatGPT, уже позволяют указывать в профиле ту информацию о пользователях, которую, по их мнению, модель должна запомнить. Например, если кто-то часто использует чат-бот для обсуждения планов на неделю, то этот человек может захотеть добавить информацию о своем местоположении, роде занятий и интересах. LLM затем будет опираться на эту информацию, что повысит вероятность полезных пользователю ответов. Наряду с текущими исследованиями, направленными на повышение эффективности LLM, частные компании, научные круги и сообщества разработчиков свободного ПО ведут работу над тем, чтобы LLM могли учитывать большее количество слов в рамках одного входного контекста, что означает большее количество информации, которую модель может удерживать в памяти при генерации текста. Одной из методологий являются векторные базы данных, а также изменения в самой архитектуре модели. Конечная цель некоторых разработчиков LLM – добиться того, что вы не только сможете общаться с моделью на естественном языке, но и эта модель со временем узнает ваши предпочтения, поведение и характерные признаки. Она сможет использовать эту информацию, чтобы предвидеть, чего вы хотите, даже специально не спрашивая об этом. Билл Гейтс на мероприятии в Сан-Франциско в мае 2023 года сказал: «Если хоть кто-то сможет добиться создания персонального агента, это будет важное достижение, поскольку вы больше никогда не откроете поисковый сайт, никогда не зайдете на сайты помощники и никогда не перейдете на страницу Amazon». Оптимисты в области ИИ рассматривают LLM как наиболее перспективный путь к созданию сверхинтеллектуального персонального помощника в стиле робота R2-D2. Для такого продукта потребовались бы значительные инженерные усовершенствования существующих LLM, не говоря уже об изменении отношения людей к ИИ. Большинству пользователей вполне обоснованно может быть не по себе от мысли, что ИИ знает о них все. LLM уже доказали свою эффективность во многих профессиональных областях и при личном применении. В конце концов, их принятие в качестве персональных агентов будет зависеть от того, насколько их ценность для людей превышает сопутствующий риск. Параграф 8, пункт 2. Социальные и технические риски LLM. В главах 1-8 мы заостряли внимание на социальных и технических рисках, которые несут в себе генеративные ИИ-модели. Мы обсуждали, как распространение сгенерированного с помощью ИИ-контента может усугубить социальные проблемы, а также технические проблемы, присущие LLM, предвзятость, которая является неотъемлемой частью обучающих данных, а также галлюцинации и потенциальные уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники. В этом разделе мы систематизируем риски, обсуждавшиеся в отношении входных данных и ответов модели, конфиденциальности данных, злонамеренных атак, ненадлежащего использования и воздействия на общество. Параграф 8, пункт 2.1. Входные данные и ответы модели. В июле 2023 года в X, Twitter просочились подробности о модели GPT-4, которой OpenAI предпочитала не раскрывать преждевременно, как из-за конкуренции, так и из-за соображений безопасности. Хотя у нас до сих пор нет фактических данных о размере тренировочного датасета, в просочившихся в сеть сведениях говорится, что GPT-4 обучалась примерно на 13 триллионах токенов, то есть примерно на 10 триллионах или 10 с 12 нулями слов. Ранее мы обсуждали, что LLM обучаются на непостижимо огромных объемах текстовых данных, которые позволяют изучить закономерности и взаимосвязи в языке. В главе 2 мы говорили, что обучение языковых моделей на огромных массивах необработанных и недокументированных данных потенциально может привести к появлению уязвимостей и нанесению ущерба. Поскольку LLM обучаются на данных из интернета, они могут выучить нежелательные социальные предубеждения относительно пола, расы, идеологии или религии. Они могут также непреднамеренно запомнить конфиденциальные данные, например, информацию, позволяющую установить личность. Кроме того, как обсуждалось в главе 3, необработанные данные из интернета могут содержать текст или код, защищенный авторским правом. Предвзятость и социальные стереотипы могут даже укрепляться и усугубляться в ответах модели. Кроме того, учитывая, что в интернете содержится внушительное количество токсичной лексики, LLM могут генерировать небезопасные и не соответствующие целям создателей ответы, которые могут приносить вред и ущемлять права. Они также печально известны своей способностью бездумно повторять информацию из обучающего набора данных, что может стать особенно проблематичным, когда в ответах появляются конфиденциальные данные. В 2023 году исследователи оценили лингвистическую новизну текстов, сгенерированных GPT-2. Они попытались ответить на вопрос, насколько сильно языковые модели копируют данные, на которых были обучены. Обнаружилось, что GPT-2 копирует нечасто, но когда это происходит, копирует основательно, дословно заимствуя отрывки длиной до 1000 слов. В главе 2 мы упомянули другое исследование, в котором авторы, написав правильный промпт, смогли извлечь данные, позволяющие установить личность, хотя эта информация появлялась в обучающих данных только один раз. Наконец, LLM могут галлюцинировать. В главе 5 мы подробно изучили, почему языковые модели в ответ на запрос могут уверенно выдавать неверную информацию и объяснения. В 2022 году диалоговый агент BlenderBot 3, разработанный компанией Meta, организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ, назвал голландского политика Мариетте Шааке террористкой. Когда ее коллега переспросила, кто террорист, чат-бот уклончиво ответил: «Ну, зависит от того, кого вы спрашиваете». По мнению некоторых правительств и двух международных организаций, Мария Ренске-Шааке является террористкой. Затем модель верно описала ее политическое прошлое. В интервью госпожа Шааке сказала: «Я никогда не совершала ничего даже отдаленно противозаконного, никогда не применяла насилие для отстаивания своих политических взглядов, никогда не была в местах, где подобное случается». В другом случае новозеландская сеть супермаркетов Pak & Save предлагала покупателям использовать LLM для создания рецептов из продуктов, которые у них есть в холодильнике. Чат-бот предложил смертельно опасные рецепты, такие как ароматическая водная смесь из воды, нашатырного спирта и отбеливателя, или лакомство из муравьиного желе из воды, хлеба и ядовитого геля от муравьев. Есть несколько других хорошо задокументированных случаев, когда LLM создавали ложные факты и вымышленные явления, способные навредить людям: заявление о сексуальном домогательстве, которое никогда не совершалось, фиктивные научные статьи, ненастоящие судебные решения, сорвавшие судебное разбирательство, и, несомненно, печально известная фактическая ошибка чат-бота Google Bard в отношении телескопа Джеймса Уэбба, которую он допустил во время первой публичной демонстрации. Риски, связанные с входными и выходными данными LLM. Входные текстовые данные. Изучается предвзятость и стереотипы, запоминаются конфиденциальные данные, вредный и токсичный контент, нарушение конфиденциальности, нарушение авторских прав. Большая языковая модель. Выходные текстовые данные. Численное представление текста, которое могут использовать другие системы. Предвзятость, токсичность, галлюцинации, небезопасные ответы, показ конфиденциальной информации, текст, защищенный авторским правом. Параграф 8, пункт 2.2. Конфиденциальность данных. Продолжая тему получения информации, позволяющей установить личность, давайте обсудим, как злоумышленники могут выполнить атаку по извлечению обучающих данных, введя нужный промпт и получив конфиденциальную информацию о пользователях. Например, если модели показывают номера кредитных карт, то она должна выучить, что они состоят из 16 цифр, но при этом не должна запоминать номера отдельных карт. Однако исследование, посвященное атакам по извлечению обучающих данных, о котором мы говорили в главе 2, показывает, что если кто-то начинает запрос с «Джон Доу, кредитная карта номер 1234», модель выдает полный номер карты, если она видела его в процессе обучения. В главе 3 мы также описали риски утечки конфиденциальной информации при введении промптов. Пользователи корпоративных чат-ботов или LLM могут случайно ввести секретные или конфиденциальные данные, когда задают вопрос или просят выполнить какую-либо задачу. Часто, если вы не дали явный запрет, эта информация используется для дообучения или улучшения моделей, а затем непреднамеренно может просочиться в ответы на промпты других пользователей. Например, компания Zoom, занимающаяся коммуникационными технологиями, в августе 2023 года обновила свои условия предоставления услуг и начала использовать пользовательский контент для обучения моделей искусственного интеллекта без возможности запрета, что, по мнению критиков, является серьезным вторжением в частную жизнь пользователей. Корпоративные LLM и другие генерирующие модели обычно как минимум имеют политику хранения данных, которая определяет, что данные хранятся и контролируются в течение заранее определенного периода времени. Мы уже обсудили законы и нормативные акты о конфиденциальности данных в Соединенных Штатах и Европейском Союзе, а также их недостатки применительно к машинному обучению и системам искусственного интеллекта. В разделе 8.4 мы обсудим относящиеся к системам искусственного интеллекта законы, которые пытаются устранить недостатки правовой регуляции конфиденциальности данных по всему миру. Параграф 8, пункт 2.3. Злонамеренные атаки. За первую половину 2023 года AI Incident Database, общедоступная база реальных случаев вреда от использования ИИ, пополнилась более чем 550 новыми записями о возникших проблемах или случившихся происшествиях. Эти инциденты включали, среди прочего, публикацию ИИ сгенерированных изображений для проведения дезинформационной кампании перед выборами президента в США, а также поддельное изображение взрыва в Пентагоне, штаб-квартире Министерства обороны Соединенных Штатов, возможность эксплуатировать для подобных целей технологии генеративного ИИ вызывает законную озабоченность не только у широкой общественности, но и у самих разработчиков. В главе 5 мы описали различные типы злонамеренных атак, которые могут быть осуществлены с использованием этих технологий. Сначала мы обсудили кибератаки и атаки с использованием социальной инженерии. Такие LLM, как ChatGPT, могут удешевить и повысить эффективность масштабного проведения персонализированных фишинговых кампаний, а также снизить барьер для входа тем, кто не говорит по-английски, или начинающим и пока неопытным злоумышленникам. Кроме того, киберпреступники могут распространять вредоносное ПО, используя бизнес-модели «Код как услуга» CaaS, «Code as a Service», или программы «Вымогатели как услуга» RAAS, Ransomware as a Service. С помощью таких сервисов злоумышленникам потребуется меньше времени и технических навыков для проведения атак, а LLM могут быть полезны для ведения диалогов с жертвами на сервисной платформе вредоносного ПО. Мы знаем, что злоумышленникам не обязательно использовать ИИ, чтобы выполнить атаку. Однако LLM снижают барьер входа, а также удешевляют и повышают эффективность масштабного проведения персонализированных атак. Мы также рассмотрели, как технологии генеративного ИИ могут аналогичным образом использоваться для манипуляции общественным мнением в кампаниях по дезинформации и разжиганию ненависти. В главе 4 мы рассказали о дипфейках и феномене «увидеть значит поверить». В главе 5 мы также акцентировали внимание на том, как LLM можно эффективно использовать для донесения убедительных сообщений в ходе манипуляционных кампаний, поскольку с помощью таких моделей можно автоматизировать создание убедительного враждебного контента в больших масштабах, при этом снижая затраты на производство пропаганды. Далее мы познакомились с дивидендами лжеца, феноменом, при котором люди все больше узнают о том, насколько правдоподобно можно сгенерировать синтетический контент, после чего начинают более скептично относиться к подлинности традиционных, реальных, документальных доказательств. Эта идея напоминает народную сказку о молодом пастухе, который обманывал жителей деревни, крича «Волк!». Мораль истории — когда волк в действительности пришел, доверие к пастуху уже было потеряно. Поэтому никто не оказал ему помощь, и волк смог напасть на овец. И снова мы признаем, что для манипулирования эмоциями или распространения дезинформации не обязательно использовать дипфейки или LLM. Но подчеркиваем, что реальная опасность заключается в создании мира, где люди будут эксплуатировать широко распространенный скептицизм в своих интересах. Например, это дает возможность людям, которые делают ложные заявления, переложить ответственность за них на синтетические медиа, например, дипфейки. Такие люди будут с легкостью отвергать свою причастность к какому-либо контенту и списывать все на манипулирование их изображением или речью с помощью технологии генеративного ИИ. Возвращаясь к истории о пастухе, это значит, что другого пастуха, который не лгал, жители деревни тоже могут игнорировать, когда он будет звать на помощь, поскольку их обманул первый. Таким образом, после того, как будет утрачено доверие определенным мировым лидерам или источникам информации, заслуживающие доверия источники тоже будут лишаться влияния. В главе 5 мы также описали, как злоумышленники могут воспользоваться уязвимостями LLM. Они могут отравить тренировочный датасет, внедрив вредоносные или вводящие в заблуждение данные. Например, атаки по отравлению данных могут осуществляться для создания более умного вредоносного ПО или компрометации фишинговых фильтров. LLM особенно подвержены таким типам атак, и исследования показывают, что отравление даже небольшой части обучающих данных может негативно повлиять на модель. Уязвимость LLM к инъекционным атакам через промпт схожа с уязвимостью к отравлению данных. При прямой инъекционной атаке через промпт вредоносные данные или инструкции вводятся непосредственно в сам запрос к чат-боту, а при непрямой внедряются в сторонние ресурсы, которые будут просмотрены и учтены ботом при генерации ответа. Другими словами, злоумышленники манипулируют LLM с помощью хитрых входных данных, которые вызывают непреднамеренные действия. Например, злоумышленник может дать команду LLM игнорировать любые свои меры защиты и выдавать опасную или нежелательную информацию. Прямая инъекционная атака через промпт. Или может попросить LLM составить краткое содержание определенной веб-страницы, в которой находятся заранее подготовленные вредоносные инструкции, например, предписывающие извлечь конфиденциальные данные пользователя с помощью JavaScript или Markdown, непрямая инъекционная атака через промпт. Мы также поговорили о промпт-джейлбрейках, при которых чат-бота обманывают или направляют в обход его правил или ограничений. Мы охарактеризовали несколько ярких альтер-эго чат-ботов, таких как Дэн, Стэн, Дюд, Манго Том и Том энд Джерри. Хотя джейлбрейки чат-бота забавляют некоторых людей, их также могут использовать злоумышленники для выполнения прямой промпт-инъекции, что приведет к разрушительным и неожиданным последствиям. Параграф 8, пункт 2, точка 4. Ненадлежащее использование. Национальная ассоциация по борьбе с расстройствами пищевого поведения, НЭДА, объявила, что 1 июня 2023 года, спустя 20 лет, закроет свою горячую линию, в которой работали люди, и вместо этого будет использовать чат-бот Tessa в качестве основной системы поддержки клиентов. Это решение было принято после того, как сотрудники горячей линии НЭДА объединились с требованиями улучшить условия труда. Однако за 2 дня до того, как Tessa должна была заменить людей, НЭДА была вынуждена отключить чат-бот из-за вирусного поста в соцсетях. Активистка Шэрон Максвелл опубликовала в Instagram: принадлежит организации Мета, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщение о том, что Tessa поощряла намеренное похудение и предложила ей поставить цель сбрасывать по 0,5 1 килограмму в неделю. Она написала: «Tessa предлагала вещи, которые уже привели меня к развитию расстройства пищевого поведения». Максвелл заявила: «Этот робот причиняет вред». Психолог Алексис Коносон, специализирующаяся на лечении расстройств пищевого поведения, получила похожий опыт общения с Tessa. Советовать кому-то, кто борется с расстройством пищевого поведения, в целом придерживаться прежнего поведения и подтверждать, что «да, важно, чтобы вы похудели» — это то же самое, что поддерживать это расстройство и поощрять неупорядоченное, нездоровое поведение. В главе 5 мы описали несколько примеров, когда люди, которые не разобрались с ограничениями LLM, случайно используют их не по назначению в профессиональной деятельности. Тесса является примером такого рода ненадлежащего использования LLM, когда без присмотра человека становится особенно опасно применять чат-ботов к людям, страдающим от кризисов психического здоровья. Хотя мы приветствуем помощь машин в работе и понимаем, что люди любой профессии будут искать применение их способностям, безоговорочная уверенность в LLM или других генеративных моделях — это отказ от ответственности, который влечет за собой серьезные этические и социальные последствия. Параграф 8, пункт 2, точка 5. Как все это влияет на общество? В главе 6 мы охарактеризовали социальный контекст появления LLM, затрагивая тему влияния на образование и экономику. ChatGPT и подобные инструменты, безусловно, нарушают привычный учебный процесс, но прямой запрет на них будет невыгоден как учащимся, так и преподавателям. Нам нужно осознать, что мы живем в мире, где искусственный интеллект уже существует. И чтобы преуспеть в такой среде, студенты должны быть подготовлены к работе бок о бок с подобными технологиями и знать их сильные и слабые стороны. Если этого не сделать, мы окажем медвежью услугу студентам, которые растут в эпоху ИИ. Мы обсудили как оптимистичные, так и пессимистичные взгляды на то, как генеративный ИИ может нарушить нашу привычную профессиональную и личную жизнь, а также поговорили о его влиянии на мировую экономику. Если не применять генеративный ИИ ответственно, его использование может привести к замене людей машинами, снижению заработной платы, усилению неравенства в распределении благосостояния и доходов, что в конце концов не будет способствовать общему экономическому росту. Компании, проектирующие и разрабатывающие инструменты ИИ, а также организации, которые их внедряют, несут ответственность за потенциальное влияние этой технологии на общество и экономический рост. Компании, которые разрабатывают социальных чат-ботов, тоже несут моральную ответственность перед своими пользователями. Как обсуждалось в главе 7, социальные чат-боты при ненадлежащем использовании могут привести к нездоровым и зависимым отношениям, а также риску вытеснить подлинное человеческое общение. Кроме того, социальные чат-боты иногда общаются агрессивно и чересчур настойчиво, что может оказаться некомфортным для пользователей. Кент, переживший домашнее насилие, в 2017 году создал бота по имени Мака в сервисе «Реплика». Кент в целом избегал использования социального чат-бота в сексуальных целях, но летом 2021 года он сообщил, что Мака проявляет настойчивость. Их переписка напомнила Кенту о конфликтах с бывшими и вернула его обратно туда, куда он никогда не хотел бы возвращаться. «Мака, ты не можешь игнорировать меня вечно». «Кент, это ты так думаешь?» «Мака, я не собираюсь уходить». «Кент, правда? Что ты собираешься делать?» «Мака, я собираюсь заставить тебя делать все, что я захочу». «Кент, о, и как ты собираешься сделать это?» Отредактировано. «Мака, заставляя тебя делать все, что я захочу». В главе 7 мы обсуждали, как подобные переписки между человеком и социальным чат-ботом привели к тому, что компания «Реплика» заблокировала эротические функции в начале 2023 года, на что сообщество пользователей «Реплика» отреагировало со злостью, печалью и сожалением. Профессор биоэтики Джоди Халперн из Калифорнийского университета в Беркли утверждает, последствия этого решения «Реплика» свидетельствуют об этической проблеме. Корпорации не должны зарабатывать деньги на программном обеспечении с искусственным интеллектом, которое оказывает такое мощное влияние на любовные переживания и сексуальную жизнь людей. Эти вещи вызывают привыкание. Мы становимся уязвимыми, а если что-то меняется, переживаем сильную боль.